Люет всегда чутко. Я сел и застегнул рубашку. Сложил одеяло и сунул его вместе с подушкой за кушетку. Клиентам незачем знать, что вы живете у себя в офисе. Тук-тук. Частный детектив по сверхъестественному. Я спрятал бутылку виски в ящик стола и открыл дверь, держа мобильник, чтобы создать впечатление, будто я работал. Чем могу помочь? Джек Виллан, частный детектив по сверхъестественным явлениям. Посетительница пребывала как раз в том неопределенном возрасте между 30 и 50, который смягчает. Мужчина делает более пикантными женщин, особенно тех, у кого есть вкус и класс. И то, и другое у нее, похоже, имелось в изобилии. «Виллан, а не Виллан», — поправил я. «И да какая разница?» Не дожидаясь приглашения, она протиснулась мимо меня в офис и огляделась, не скрывая отвращения. «У вас что, нет галстука?» «Разумеется, есть. Но я не всегда надеваю его в 8 утра». «Тогда надевайте и пошли. Уже почти 9. А вы клиент, который платит и не тратит времени на чепуху», — заявила она, открывая кожаную сумочку и доставая сигареты. «Я Эдит Пранк, директор Нью-Орлеанского музея искусств и древностей, и могу заплатить по счету и даже чуть больше, если вы поспешите». «Здесь не курят, миссис Пранк». «Мисс Пранк, и у нас очень мало времени», — отрезала она, выпуская дым мне в лицо. «Полиция уже там». «Уже где?» «Там, куда мы едем». Она защелкнула сумочку и молча направилась к двери, но перед этим вручила мне две причины следовать за ней. На каждой был отпечатан портрет президента, который мне редко доводилось держать в руках. «А теперь, когда я уже занят вашим делом», — сказал я, складывая банкноты и выходя следом за ней на Бурбон-стрит, «быть может, вы поведаете, в чем оно заключается?» «По дороге», — бросила она, отпирая кодовым ключом изящную BMW, модель 740. Видел ее в журналах. Сиденья, обтянутые маслянисто-поблескивающей кожей, приборная панель из каштана со встроенным дисплеем системы GPS и огромный восьмицилиндровый двигатель, оживший с басовитым рычанием. Едва мы рванули с места, мисс Пранк прикурила новую сигарету от окурка прежней. «Как я уже говорил, я директор Нью-Орлеанского музея искусств и древностей». «А, по-моему, мы только что проехали на красный свет». 2 года назад мы начали раскопки на побережье Мексиканского залива», — продолжила она, разгоняясь на перекрестке, «и вскрыли доколумбовое захоронение». «Кажется, это был знак «стоп». Мы сделали замечательное открытие. Нашли большую статую почти в безупречном состоянии, которая в легендах туземцев упоминается как «Вера Крус Энорме», то есть «гигант из Вера Круса». Мы связались с Лувром. «С Лувром?» Мы приближались к очередному перекрестку. Я закрыл глаза. «Мы обратились в родственные учреждения, потому что наша статуя имела поразительное сходство с подобными изваяниями во Франции. Вот, взгляните на нашу». Она протянула мне фотографию. Я приоткрыл глаза чуть-чуть, чтобы увидеть изображение. Высотой фигура была примерно вдвое выше стоящего рядом мужчины. Ее выпученные глаза, опущенные плечи и грубая оскаленная морда показались мне знакомыми. «Горгулья?» «Именно так. Очень напоминает горгульи собора Парижской Богоматери». Я начал кое-что соображать, как мне показалось. «Поэтому вы предположили здесь наличие сверхъестественной связи?» «Конечно нет!» Пранк скривилась. «Сначала мы предположили, что статую сделали французы в 19 веке, во времена недолгого правления императора Максимилиана. Так, всеми забытая подделка». «В школьной зоне полагается сбросить скорость», — заметил я, снова закрывая глаза. «Но даже в этом случае статуя представляла бы большую ценность. Энорме привезли на охраняемый склад, потому что в Мексике полным-полно ворюк, которым прекрасно известна стоимость древностей, даже поддельных». Я услышал сирены. «Хоть я с копами и не дружу, сейчас я очень надеялся, что гонятся они именно за нами. Правда, сумеют ли догнать?» «Это было почти месяц назад, в ночь полнолуния. На следующее утро обоих охранников нашли мертвыми, обезглавленными. А Энорме отыскался в своей могиле». «Понятно. Тогда до вас дошло, что вы имеете дело с древним проклятием». «Да вовсе нет!» — рявкнула Пранк, перекрывая визг замученных покрышек. «Я решила, что кто-то хочет запугать крестьян и получить повод нас шантажировать. Я подмазала, кого надо, из властей, чтобы они не поднимали шума, а Энорме мы упаковали в ящик для отправки в Нью-Орлеан». «Вы замяли убийство?» «Два убийства», — спокойно уточнила она. «В современной Мексике это нетрудно. Машина плавно снизила скорость и остановилась. Я открыл глаза и увидел, что мы на стоянке возле музея. Никогда не думал, что буду настолько счастлив вылезти из BMW 740 всего после одной поездки. Пранк задержалась на ступеньках, чтобы прикурить новую сигарету от старой. Ловер прислал своего специалиста взглянуть на Энорме. Он прибыл вчера вечером. Я прошел следом за клиенткой в широкие парадные двери музея. Мы промчались по залам и спустились по короткой лестнице. Но прошлой ночью она замолчала. «И что случилось прошлой ночью?» «Вы же детектив?» — заметила она, протискиваясь в дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен». «Вот вы и скажите». Мы вошли в просторную полуподвальную лабораторию, одна из стен которой была застеклена. Все окна были вдребезги разбиты. В помещении толпились копы. Воздух наполнял тошнотворный сладковатый запах. Два полицейских в форме и в резиновых перчатках стояли неподалеку от двери возле кучки разодранной одежды и плоти. Два медэксперта фотографировали и вводили заметки в ноутбук. Я подошел к ним. Во мне боролись любопытство и тошнота. Частному детективу доводится видеть многое, но человек с оторванной головой редко. Тошнота победила. «Наш бывший начальник охраны», — пояснила Пранк, кивнув на обезглавленное тело на полу, когда я вернулся, отбомбившись в мужском туалете. «Он приглядывал за Энорме, когда его прошлой ночью вынули из ящика. А вас я привезла сюда как можно скорее, чтобы вы выяснили, что сможете, пока полиция полностью не затоптала место преступления. Я ничего не сказала им о случае в Мексике. Не хочу, чтобы они конфисковали статую, прежде чем мы что-нибудь узнаем». «Понятно. А какого черта здесь делает он?» К нам подошел Айк Уарт, шеф городской полиции, работающий по системе «Сперва стреляю, потом спрашиваю». «Я категорически не желаю, чтобы у меня под ногами путался этот охотник за привидениями. Здесь место преступления». «Мистер Виллон, наш новый начальник охраны», — сообщила Пранк. «Он будет представлять музей в этом расследовании». «Главное, держите его подальше от меня», — гаркнул Уарт, демонстрируя свою широкую спину. «Вы мне не говорили, что знакомы с Уардом», — заметила Пранк, когда шеф полиции удалился на безопасное расстояние. «А вы не спрашивали. Кстати, вы тоже мне не сказали, что я теперь ваш служащий». «Это временное назначение. Зато оно дает вам официальный статус при контактах с полицией». Я воспользовался своим новым положением, следуя на почтительном расстоянии за ребятами Уарда из отдела убийств, пока они разыскивали улики на месте преступления. Разбитые окна выходили на восток. Сквозь проемы я увидел засыпанную осколками стекла автостоянку. Отсюда следовало, что окна были разбиты изнутри. Очевидно, кто-то пробрался на склад, а потом вышиб окно, чтобы, допустим, погрузить статую на поджидающий снаружи грузовик. Я вышел на улицу. На асфальте я увидел размазанную кровь и кровавые, постепенно бледнеющие следы, цепочка которых тянулась через стоянку к улице. То были вовсе не следы шин, которые я искал, а отпечатки ног. Отпечатки, вид которых леденил душу. Точнее, стал бы леденить, если бы я в самом деле верил в сверхъестественное, ставшее моей профессией. Это были отпечатки огромных трехпалых ног. Вернувшись, я понаблюдал за тем, как медэксперты упаковывают моего предшественника в два мешка, большой и маленький. Потом отыскал мисс Пранк, деловито вскрывающую вторую пачку сигарет. «Надо поговорить», — сказал я. «Наверху». Окна ее кабинета выходили на стоянку. Я подвел ее к окну и показал отпечатки. «Значит, это правда?» — прошептала она. «Оно живое?» Никогда не мог понять, почему люди хотят верить в сверхъестественное. Впечатление такое, словно само существование иррационального их каким-то образом успокаивает. «Давайте не будем делать поспешных выводов, мисс Пранк. Не могли бы вы в точности пересказать мне ацтекскую легенду об Энорме?» «Альмекскую», — поправила она. Ничего особенного в ней нет, обычный дребедень. Полнолуние, обезглавленные жертвы, человеческие жертвоприношения и так далее. В гробнице мы нашли целую кучу костей, в основном молодых девушек. Если верить легенде, то Энорме полагалось кормить раз в месяц. Девственницами, разумеется. Она улыбнулась и закурила новую сигарету. Поэтому я считала, что мне опасность не грозит. И думала, что это обычная сказочка для отпугивания разных простаков. До сегодняшнего дня. А сейчас? Теперь говорите вы. Ведь это вы частный детектив. У вас уже должны появиться какие-то подозрения или что-нибудь в этом роде. Подозрений пока нет. Впрочем, я уверен, что здесь какая-то мистификация. Хитроумная и смертельно опасная, уж это точно. «Я хочу вернуть Энорме», — заявила Пранк. «Плевать мне на мистификации. Это открытие века, и оно принадлежит моему музею. Поэтому вы здесь. Я никогда не верну статую, если мы не отыщем ее быстрее, чем полиция». «Для них это украденная собственность, и мы можем рассчитывать, что Уарт не позволит прессе узнать про отпечатки, во всяком случае, до тех пор, пока у него не появится объяснение. Он не любит выглядеть идиотом». «Я тоже», — заметила Пранк. «Так с чего мы начнем?» «Мы начнем», — заговорил я, направляясь к двери, «с предположения о том, где бы мы спрятали статую, если бы захотели, чтобы все поверили, будто это действительно оживший монстр из легенды. Потом отправимся в это место и заберем статую». «Погодите, я иду с вами». Называются городами мертвых, потому что все они уставлены длинными рядами склепов, напоминающих домики. В земле здесь никого не хоронят из-за высокого уровня подземных вод. Ближайшее кладбище называлось «La Garre des Mortes» и располагалось всего в четверти мили от музея. «Что и требовалось доказать», — заметил я, увидев следы взлома на старинных проржавевших воротах кладбища. «Почему вы так уверены, что все это мистификация?» — спросила Пранк, когда мы пролезли между покореженными прутьями. «Потому что 97% всех сверхъестественных явлений — грубые мистификации. А оставшиеся 3% — хитроумные мистификации». От ворот в трех направлениях расходились узкие улицы между склепами. Я решал, с какой из них начать, и тут зазвонил мой мобильник. «Джек Виллон, частный детектив по сверхъестественному». «Убей меня», — произнес мужской голос хриплым сонным шепотом. «Кто это?» «Дерево». Щелчок. Гудок. «Кто это был?» — спросила Пранк. «Мое подозрение», — ответил я, убирая телефон в карман. На кладбище росло всего одно дерево. Огромный дуб, увешанный гирляндами венков. Склеп под ним оказался вскрыт, взломан. Железная дверь выдрана из петель. Снаружи валялись два безголовых тела, закутанные в прогнившие лохмотья. Они были такие древние и высохшие, что уже не воняли. Головы лежали рядом, уставившись в небо пустыми глазницами. Но меня интересовали не мертвые тела. Из склепа торчали, нацелясь в небо, две огромные ступни, каменные и трехпалые. Мы нашли Энорме. Сопровождаемый мисс Пранк, я пролез в склеп и потрогал трехпалую ступню, потом короткие толстые ноги, гладкие, как гранит, и холодные, как любой камень. В склепе стоял полумрак. Статуя лежала на полу между двух скрытых гробов, откуда, несомненно, и были выброшены тела. Здесь пованивало не очень сильно, но из-за этого еще более омерзительно. Большие каменные глаза были пусты и смотрели вверх. Я потрогал волчью морду Энорме. Камень. Холодный мертвый камень. «И что теперь?» — прошептала Пранк. «Я отыскал вашу собственность. Теперь мы позвоним Уарду и сообщим об этом. Тогда все будет в соответствии с законом». «Ну, теперь вы верите. верите?» — спросила Пранк, когда мы направились к музею, понаблюдав, как подручные Уарды ищут отпечатки пальцев, два кладбищенских работника закрывают склеп, а грузчики из музея запихивают Энорме в кузов грузовика. «Нет?» «Древняя статуя оживает в полнолуние и убивает. Уж если это не сверхъестественное, тогда что?» «А ничего. Нет никакого сверхъестественного. Всему есть естественное, научное и материалистическое объяснение. Вы что, никогда не читали Артура Конан Дойля или Эдварда О. Уилсона?» «А я-то думала, вы частный детектив по сверхъестественным явлениям!» — воскликнула она, прикурив новую сигарету от трупика ее предшественницы. «Поэтому и не наняла вас». «Мы живем в Нью-Орлеане», — напомнил я. Мы шли следом за грузовиком в сторону музея. Никто не обращал внимания на лежащую в кузове большую каменную горгулью. У каждого здесь должна быть специализация, и чем причудливее, тем лучше. Кстати, я ведь вернул вам Энорме, не так ли? «Да, но все это повторится. Прошлой ночью он лишь размялся, а сегодня, кстати, наступит полнолуние». «Хорошо. Я буду в музее и понаблюдаю за ним. Скажите Уарду, что музей обеспечит собственную охрану». В кабинете Пранк мы обнаружили дожидающегося наш мужчину, тощего, как жертв, темнокожего, в пиджаке от Кардена. «Бодин», — представился он, протягивая руку, — «Лувр». «Добро пожаловать в Нью-Орлеан», — приветствовала его мисс Пранк. «Что вы можете нам сказать?» «Фотографии оказались интересными, но неубедительными», — сообщил Бодин и продемонстрировал нам приборчик формой и размером примерно с мой мобильник. «Я проведу квантово-магнитное сканирование и сообщу результат». К счастью, новые окна еще не успели вставить, поэтому Энорме с помощью крана переместили из грузовика в лабораторию музея и уложили на стол. Уже под вечер рабочие отремонтировали окна и ушли. Пока Бодин сканировал Энорме, Пранк отправилась за сигаретами. Я воспользовался возможностью и впервые как следует рассмотрел статую, которую меня наняли охранять. Высеченная из какого-то гладкого камня, она бы ничего особенного собой не представляла, если бы не размер — около 8 футов. Уложенная на стол, она уже меньше походила на средневековую горгулью и более соответствовала детским представлениям о монстрах. Большие незрячие глаза, короткие руки, толстые ноги с огромными когтями и 2 ряда каменных зубов, как у акулы. Статуя напоминала разом и творение майя, и нечто средневеково-европейское, и даже чуточку восточно-индийское. В ней слились черты монстров всего мира, какие только можно вообразить. Бодин согласился с моей оценкой. «Ничего особенного», — сказал он. «Не будь она высечена из этого странного камня, который не встречается нигде в Мексике, то не представляла бы совершенно никакого интереса. А ее возраст...» «Возраст?» «Судя по показаниям моего сканера, статуи в ее нынешнем виде почти 500 000 лет. Разумеется, тут какая-то техническая ошибка. Для камня слишком мало, а для произведения искусства слишком много. Сканер сейчас заново калибруют в Париже». Он поднял приборчик и гордо улыбнулся. «У этой штучки есть круглосуточная связь со спутником». Я изобразил удивление, потому что он явно хотел меня впечатлить. «Все мы живем в очень маленьком мире, и в нем нет места привидениям». Приближалась ночь. Я вытащил свой верный мобильник и заказал пиццу с салями. «С салями?» — поинтересовался вернувшийся Пранк. «Луна не взойдет раньше полуночи. Если я остаюсь здесь на ночь, то расходы оплачиваете вы, а я не ем пресную пиццу». «Тогда пусть будет половина с салями и половина с грибами», — решила Пранк, вскрывая зубами новую пачку сигарет. «Я вегетарианка». В настоящей истории о частном детективе это стало бы началом малореальных романтических отношений. Но жизнь, во всяком случае моя, для этого слишком реальна. Бодин отправился к себе в гостиницу, сказался перелет через океан. А мы с Пранк уселись в том уголке лаборатории, где техники во время перерывов смотрели телевизор и стали есть пиццу и смотреть новости. Энорме, к счастью, в них пока не фигурировал. «Благодаря Уарду», — пояснил он. «Он не подпустит к этой истории газетчиков, пока не сможет показать им подозреваемого». «Какая кошка между вами пробежала?» – спросила она. «Я был копом 18 лет. В Специализировался на переговорах по освобождению заложников. Произошел один случай, когда у директора школы поехала крыша. И он взял в заложники целый класс третьеклашек. Я уже почти договорился об освобождении детей, когда ворвался Уарт, поля направо и налево. Погибли четверо детей и учителя, а я пробил стену глухого молчания и подал иск. Но Уарт все еще служит в полиции, а я нет. Сами догадайтесь, почему. И передайте-ка мне пиццы. В эфире модель для сборки. Терри Бессон, Ангелы Чарли. Пранк досталась кушетка, мне кресло. Мне не хватало вечерней порции виски, но по телевизору показывали Чарли Роуза, а в качестве снотворного он почти не уступает спиртному. Шло повторение передачи, Стивен Джей Гулд рассказывал о сложностях эволюции. Моя любимая тема. Но действительно ли это повторение? Примерно на половине беседы к Гулду и Роузу присоединился Чарльз Дарвин. Я узнал его по бороде. У Дарвина зазвонил мобильник, а Гулд и Роуз превратились в девочек. Нет, девочек уже три, и все вооружены до зубов. Я сел и мгновенно понял, что видел сон. По телевизору повторяли «Ангелов Чарли». Сквозь окно лаборатории лилось мягкое серебристое сияние, восходила луна. В кармане надрывался мобильник. Я ответил на звонок, лишь бы он заткнулся. Джек Виллон, частный детектив по сверхъестественному. Убей меня. Тот же мужской голос, что и на кладбище. Кто это? Я услышал щелчок, а потом и стон за спиной. Я обернулся. Мне что, все еще снится сон? Я очень надеялся на это, потому что Энорми сидел, глядя прямо на меня. Глаза у него были широко открыты и отражали свет восходящей луны, как две огромные серебряные монеты. «Проснитесь!» – прошептал я, тыкая Пранк в пышное бедро. «Что?» – она села. «О, черт! Где ваш пистолет?» «Терпеть не могу оружие, да и никакой пистолет здесь не поможет!» Все еще глядя на меня, Энорми соскользнул со стола одним плавным движением, грациозный, как кот. И зашагал через комнату к кушетке, раздвинув короткие руки в жутковатой смеси угрозы и мольбы. Я прыгнул за кушетку. Пранк последовал моему примеру. «Кто ты?» – спросил я. «Чего ты хочешь?» Энорме остановился и огляделся, словно смутившись. Потом развернулся и направился к окнам. Еще раз простонав, он опустил голову, вышиб стекло вместе с оконной рамой и исчез в ночи. Во всем здании завыла сигнализация. Я побежал к окну, волоча за собой Пранк. Она выдернула руку. «Надо отключить сигнализацию», — сказала она. Стоянка купалась в лунном свете. Я вылез наружу через разбитое окно. Никаких следов Энорме. Холодный лунный свет словно издевался над моими убеждениями, которые теперь валялись вокруг меня разбитыми осколками стекла. «Ну, теперь вы поверили?» — попросила Пранк, подходя ко мне и закуривая. «Дайте сигарету». «Я думала, вы не курите». В монстров я тоже не верил. Пранк позвонила в полицию и сказала, что тревога была ложной. Потом взяла у меня мобильник, чтобы позвонить Бодину и сообщить ему правду. «Инкроябль», — пробормотал он, приехав из гостиницы, и повторил по-английски. «Невероятно». «Есть новости из Парижа?» — спросил я. «Не установили, откуда мог взяться этот камень?» Бодин покачал головой. «Он не мог взяться откуда-то, потому что это не камень». Он показал мне сканер. Даже моего знания французского хватило, чтобы понять слово в нижней части экранчика. «Синтетик». «Этот материал еще и слегка радиоактивен», — добавил Бодин. «Сейчас в Париже обрабатывают данные сканирования, чтобы выяснить, где источник, сам материал или нечто внутри». «Один вопрос», — вмешалась Пранк, задирая подбородок и пощипывая шею. «Почему оно не оторвало нам головы?» «Думаю, оно хотело, чтобы за ним проследили», — предположил я. «И оно знало, что следом за ним пойдем мы». «Тогда чего ж мы ждем?» — взвелась Пранк. «До рассвета всего 2 часа. Мы должны его отыскать, пока оно не убило еще кого-нибудь. А всю вину могут свалить на музей». «У меня предчувствие, что мы его не найдем, пока оно само этого не захочет». «Бодин, вы просканировали его глаза?» «Да». «Могут ли они быть своего рода фоторецепторами?» «Я прошу проверить это в Париже». «Хорошо». Пока не придет ответ, почему бы нам всем немного не поспать? Встретимся в полдень у меня в офисе. Спать? В полдень? Пранк сунула в рот новую сигарету. А разве нам не следует отправиться на поиски? Я ведь сказал, у меня предчувствие. Какой же я без него частный детектив? И разве вы мне не за это платите? Утро – единственное тихое время во французском квартале. Когда Пранк и Бодин постучали в мою дверь, мне снова снился Дарвин, рассылающий по всей вселенной девочек-убийц. «Вы оказались правы насчет фоторецепторов», — сообщил Бодин. «Как вы догадались?» «Очевидно, Энорми активируется лунным светом», — пояснил я. «А как насчет радиоактивности?» «Все еще жду ответа». «Что мы здесь делаем?» — попросила Пранк, осматривая мою комнату с плохо скрываемым отвращением. «И где ваши пепельницы?» «Мы ждем телефонного звонка». «От кого?» «От нашего друга, если моя догадка верна. Кстати, здесь не курит». «Какого еще друга?» Она глубоко затянулась и выпустила дым в потолок. «Расскажите подробнее». В том телефонном звонке на кладбище было нечто особенное. И во вчерашнем ночном звонке тоже. Не доводилось слышать такой термин, как «гражданские сумерки». Фаза захода или восхода солнца, который заканчивается, когда центр солнца погружается под горизонт градусов на 6. Пранк и Бодин покачали головами. Это 26 минут перед восходом и закатом. Половина времени сумерек или рассвета. Бодин взглянул в окно. «Ну и что, сейчас-то полдень?» «Возможно, и у Луны есть гражданские сумерки. Сейчас 12.35, а Луна сегодня, по данным морской обсерватории, восходит в 12.57, хотя мы и не можем ее увидеть. Если моя теория верна, точнее, предположение...» Зазвонил телефон. «Джек Виллон, частный детектив по сверхъестественному». «Убей меня», — произнес тот же голос. Я держал трубку так, чтобы Пранк и Бодин тоже могли его слышать. «Я знаю, кто ты», — сказал я, — «и хочу помочь. Где ты?» «В темноте. Сплю». Щелчок. «Это был тот, о ком я подумал?» — спросил Пранк. «Да, ваши нормы», — подтвердил я. «И звонит он только тогда, когда луна восходит и заходит». «Гражданские сумерки», — задумчиво произнес Бодин. «Сразу после пробуждения или перед засыпанием разум открыт для самых разных впечатлений. Возможно, это истинные для того существа». «Когда мне позвонили на кладбище, я предположил, что то был шантажист или мистификатор, но звонил сам Энорме. Он хотел, чтобы его нашли». «Убей меня, пока я не убил снова», — уточнила Пранк, доставая из пачки последнюю сигарету. «Совестливый оборотень». «Не оборотень», — уточнил я. «Робот». «Что?» «Странный камень, который не камень, фоторецепторы, радиоактивность. Мы имеем дело с механизмом». «Тогда кто его сделал и с какой целью?» — спросил Бодин. «Думаю, что нам, к сожалению, довелось увидеть, для чего он предназначен», — сказал я. «Это своего рода боевой робот. А насчет того, кто его сделал...» «Оставим это на потом», — перебила Пранк. «Мне нужно купить сигареты, пора поесть». Шетуа – лучший ресторан во французском квартале. Это приятная сторона работы на директора крупного музея. «Идея проклятия звучит более логично», — сказала Пранк, когда мы сделали заказ. «Никто не станет приносить девственниц в жертву роботу». «Майя ничего не знали о роботах», — возразил я. «Кажется, это Артур Кларк сказал, что любая достаточно развитая технология выглядит магией». «Нет, Жюль Верн», — поправил Бодин. «Но должен признать, что ваша теория соответствует фактам. По данным из Парижа, камень на самом деле представляет собой какое-то вещество на основе соединений кремния, содержащие молекулы переключателей, позволяющие ему мгновенно переходить из твердого состояния в эластичное». «Синтетик», — воскликнул я, втыкая вилку в курицу по-провански. «Ваша теория о роботе, или предположение, называйте как хотите, не объясняет одного важного факта», — заявила Пранк. «Вы еще не забыли, что Энорме полмиллиона лет?» «Точнее, ему от 477 до 481 тысячи лет», — подтвердил Бодин, сверившись со своим сканером. «Вот именно», — Пранк отодвинула тарелку и закурила. «Никто не мог сделать робота так давно». «И изваять статую тоже не мог никто», — добавил Бодин. «Во всяком случае, не на земле». «Совершенно верно», — согласился я. «Извините, здесь не курят», — сказал официант. «Инопланетяне?» — спросила Пранк, выпуская колечко дыма, похожее на летающую тарелку. «Значит, дело еще хуже. Теперь мне нужен частный детектив по научной фантастике». «Он все время находился рядом с вами», — сообщил я. «Я никогда не верил в сверхъестественное. Я верю в реальный мир. И, как сказал Шекспир, есть многое на небесах и на земле, что и не снилось нашим мудрецам». «Это сказал Вольтер», — заметил Бодин. «Но ваша идея убедительна». «Вы насмотрелись киносериалов», — заявила Пранк, подписывая чек. «Но кем бы этот Энорме ни оказался, я хочу его отыскать и вернуть. Не возражаете, если мы немного прокатимся?» Парковщик ресторана подогнал ко входу большую BMW и, с сожалением вздохнув, отдал ключи. «Итак, откуда начнем?» — спросила Пранк, отъезжая от тротуара. Я закрыл глаза. «Есть соображения?» «Нет», — сообщил я. «Сомневаюсь, что Энорме снова станет прятаться на кладбище, если только...» «Если только не захочет, чтобы его снова нашли», — заключил Бодин. Телефон Пранк зазвонил. «Пранк слушает». «Да, найди. Убей меня». Я ткнул кнопку, переключив телефон на динамик. «Где ты? Ты проснулся?» «Нет, сплю». «Где ты?» — спросила Пранк. «В городе, городе мертвых». Голос стал слабеть. «Прошу вас, убейте меня, пока я не проснулся». Щелчок, гудок. «В городе мертвых! Подсказал, называется!» — воскликнула Пранк. «Да в Нью-Орлеане только в черте города более 20 кладбищ». Телефон снова зазвонил. «Пранк слушает. Это ты, Энорме?» «Оставьте свое мнение при себе», — посоветовал шеф Уарт. «Где вы, Пранк? Как я слышал, ваша статуя снова пропала». «Хоть это и не ваша забота, я поехала прокатиться. А как насчет статуи, так не беспокойтесь, у меня все под контролем». «Нам позвонили человек 10, и все они видели, как статуя перед самым рассветом шагала по Рампарт-стрит». «Пранк, что это за штуковина? Монстр? Уж не тот ли это убийца, которого мы ищем?» «Не болтайте чепуху, Уарт, это просто статуя». «Мы расставляем посты по всему городу, я приказал стрелять на поражение». «Не смейте! Это собственность музея!» «Которая сама себя украла? Что это за фокусы, Пранк? Какая-то махинация со страховкой?» «Кончайте разговор!» – прошептал Бодин. «Что?» «Бодин прав!» – тоже прошептал я. «Уарт тянет время, чтобы запеленговать ваш телефон! Проклятье!» Пранк отключил и телефон. «А я-то решила, что он сегодня ужасно болтлив!» Мы принялись объезжать города мертвых, высматривая распахнутые ворота. Экран GPS на приборной панели машины позволял мне отслеживать наше перемещение, не выглядывая в окно и не подвергая себя жуткому зрелищу разбегающихся пешеходов и машин, которых Пранк обгоняла в притирку. «А вы уверены, что звонил именно робот?» – спросила Пранк. «Я думала, он может звонить только во время этих гражданских сумерек, сразу перед восходом или после захода Луны». «Возможно, он меняется», — задумчиво ответил я. «Активируется он лунным светом, но общается лишь когда дремлет и видит сны. Не исключено, что он стал спать больше, или что мы пробудили в нем какие-то новые возможности». Сканер-коммуникатор Бодина пискнул. «Что-то новое из Парижа?» — поинтересовалась Пранк, раскурив новую сигарету и выбросив окурок в окно. «Это лишь подтверждение того, что мы уже знаем», — ответил Бодин, вглядываясь в экранчик. «У объекта нет никакой внутренней анатомии, лишь полевые структуры, псевдокамни, питаемые крошечной атомной батареей, вмонтированные в центр массы. Похоже, его скорее вырастили, как кристалл, а не изготовили». «Но как он оказался здесь?» — спросил Пранк. «И для чего? Полмиллиона лет назад на Земле не было людей. Лишь хоминоиды, полулюди, которые охотились стаями». «Понял!» — воскликнул я. «Ангелы Чарли». «Какого еще Чарли?» – изумился Бодин. «Дарвина. Мне уже несколько раз снились кошмарные сны про Чарльза Дарвина». «Это что, очередное озарение?» – уточнила Пранк. «Возможно». «Предположим, вы хотите ускорить эволюцию. Как вы это сделаете?» «Перемешаю хромосомы», – предположила Пранк, небрежно маневрируя между спешащим на восток грузовиком «Кока-Колы» и устремленным на запад грузовиком «Пепси». Я быстро перевел взгляд на дисплей GPS, где мы изображались лишь безобидной мигающей точкой. «Сделаю окружающую среду более суровой», — сказал Бодин. «Прибавлю давление». «Совершенно верно». Предположим, вы обнаружили некий вид, например, приматов, находящийся на грани возникновения разума, языка, культуры, но этот вид в них совершенно не нуждается. Он прекрасно приспособился к жизни в своей экологической нише. Кое-какой разум у приматов есть, и им этого хватает. Они пользуются огнем и даже делают грубые орудия. Вид расселился по всей планете и адаптировался к любой среде от экватора до Арктики. А раз он прекрасно адаптировался, то не будет эволюционировать дальше, заключил Бодин. Это им не нужно. Если не подбросить на планету убийцу... Или убийц. Берсеркеров, которые станут неутомимо преследовать этот вид. Нечто большое, быстрое и почти неуязвимое. «Ангелы Чарли», — согласилась Пранк. «Поняла. Выживает самый приспособленный. Роботы-берсеркеры, чей девиз — эволюционируй или будет хуже». Телефон в машине зазвонил опять. «Если это Уарт, не давайте ему долго болтать», — предупредил я. «А если это наш друг?» «Пранк слушает. Алло». «Вы все поняли», — произнес низкий сонный голос. «А теперь убейте меня». «Что поняли?» — спросила Пранк, распугивая детей и регулировщиков на перекрестках. «Убить?» — переспросил я, крепко зажмуриваясь. «Чтобы я смог отдохнуть», — ответила Норме. «Нас было 12. Я последний». 12 кого? А ангелов? То есть роботов? По одному в каждом уголке вашей планеты. Мы преследовали и убивали. Уничтожали слабых, а остальных выдавливали в пещеры и холодные горы. Прогоняли их с прекрасных равнин, где было много мяса. «Миф о драконе», — пробормотал Бодин. «Расовая память». «Никакой расовой памяти не существует», — не согласилась Пранк. «Чушь», — возразил я. «Что есть культура, как не расовая память?» «Потом я спал 1000 лет и видел сны, но я не мог говорить. Ксо Милчо не мог меня услышать, и он меня не убил». «Ксо Милчо?» Пранк закурила новую сигарету. «Напоминает название системы магазинов». «А мне напоминает альмекское имя», — сказал Бодин. «Этот Ксо Милчо уложил тебя в гробницу?» «И спас от луны. Оставил спать и видеть сны, но он не убил меня». «Мы тоже хотим, чтобы ты спал и видел сны», — сказал я. «Где ты?» «В городе мертвых». «В каком?» — уточнила Пранк. «Городе». Энорме начал заикаться, как испорченный компакт-диск. «Не могу сказать, каком...» Щелчок. «Что случилось?» — встрепенулась Пранк. «Мы его перегрузили», — сказал Бодин. «Если эта идея насчет берсеркера верна, то Энорме запрограммирован прятаться. Он не может сказать нам, где находится. Мы ведь не можем перестать дышать». «Тогда нам придется проверить все кладбища», — заявила Пранк, утапливая педаль газа. Я не захотел смотреть в окно, поэтому пригнул голову и уставился на мигающую точку на дисплее. Даже на нем наша скорость была огромной. И тут в верхнем левом углу экрана я заметил вторую мигающую точку, неподвижную. «Поезжайте на север», — велел я. «Крессент-стрит, угол Цитадел-стрит». «Но там нет кладбищ», — запротестовала Пранк. «Или это новое озарение?» «Да». Этого ей оказалось достаточно. Она развернулась на 180 градусов, и я зажал уши, чтобы не слышать визга ни в чем не повинных шин. «Проклятье!» – процедила Пранк, свернув с Цитадел на Крессент. Я приоткрыл глаза и обозрел захудалый бизнес-центр, состоящий из пончиковой, универмагов Starbucks и Woolworth и заброшенного кинотеатра. Кладбища не было. «Здесь мы только зря потратим время», – фыркнула Пранк. «Погодите-ка», – воскликнул Бодин. «Взгляните на афишу». Я открыл глаза чуть шире. На афише кинотеатра недоставало нескольких букв, но название последнего фильма все еще можно было прочесть. «Город мертвых». Машину мы оставили на стоянке перед Starbucks, где BMW смотрелось не столь подозрительно. Широкие двери главного входа в кинотеатр оказались заперты, но я догадался, что выход из него должен находиться сзади, и оказался прав. Я также предположил, что дверь выхода будет вышиблена, и снова оказался прав. Внутри было темно. Запахи старого попкорна, слез, смеха, кока-колы и поцелуев слились в затхлый букет. Все сиденья оказались демонтированы и проданы, как я предположил, в разные кафе и антикварные магазины, где им теперь самое место. Энорми лежал на голом наклонном бетонном полу, уставившись глазами в потолок в стиле барокко с купидонами, завитушками, ангелами и парочкой горгулий. Я подошел и прикоснулся к его большой трехпалой ноге, совсем как в прошлый раз. И как и в прошлый раз, она оказалась холодной, настоящий камень. И я был рад тому, что он холодный и лежит здесь, во мраке, где на него не упадет свет восходящей луны. «Отлично!» – прошептала Пранк. «Здравствует Вилон и его озарение. Давайте-ка мне ваш телефон, позвоню в музей». «Погодите», – сказал я. «Возможно, Энорми захочет нам что-нибудь сообщить, а делает он это с помощью телефона». «Здесь я могу спать», – прогремел в динамиках кинотеатра знакомый голос. «Здесь я в безопасности». «Теперь он говорит через динамики», – восхитился Бодин. «Очевидно, он может подключиться к любой электронной схеме, даже включить ее, и даже питать ее энергией». «Я последний», – сообщила Норме. «И они хотят, чтобы вы меня убили». «Кто хочет?» – спросил я. «И кто тебя создал?» «Создатели. Они создали нас, чтобы создать вас. Они летали между звездами, искали миры, где можно разбудить жизнь. Ваш мир тогда еще не назывался Земля. Он вообще никак не назывался. А ваш вид населял всю планету, молчаливый, но сильный». «Сильный?» – удивилась Пранк. «Мы были слабыми». «Это миф», – возразил Бодин. «На самом же деле Хомо был самым впечатляющим убийцей на планете, даже не имея языка и культуры. Зато имея огонь и руки, палки и камни, охотясь стаями, он мог жить где угодно и бросать вызов даже саблезубому тигру». «Да», – прогрохотал голос Энорме. «Вы были царями зверей, а мы сделали вас чем-то более значительным». «Сделали?» – удивилась Пранк. «Чтобы выжить, вам пришлось убивать нас. А чтобы убивать нас, вам пришлось изобретать и совершенствовать орудия, сотрудничество, язык, понимание, убивать нас одного за другим. На нас охотились с палками и камнями, обрушивали валуны. Нас сбрасывали в ямы, хоронили заживо. В этом танце не было снов. Я остался последний». «Но почему мы не находили остальных?» – спросила Пранк, прикуривая новую сигарету от окурка. «Может, и находили», – ответил я, подумав о статуях в Греции, Индии и на Ближнем Востоке. Но Энорми поправил меня. «Все, что было твердым, рассеивалось в воздухе. Убитые мы становились свободными, возвращались в небытие. Это конец нашей боли и нашей миссии». «Мы не хотим тебя убивать», – сказал я. «Мы хотим оставить тебя спящим». «Ксумилчу оставил меня спать. Он спрятал меня от жемчужного мира, который пробуждает меня. Он сделал меня спящим на века, но 100 лет назад я начал видеть сны». «Должно быть, он имеет в виду радио», – воскликнул Бодин. «Едва на планете появились электронные схемы, как в нем что-то пробудилось». «Я могу видеть сны лишь когда сплю. Я видел сны 100 лет. Вы разбудили меня, и теперь я почти не вижу снов». «То была наша ошибка», – сказала Пранк. «Но мы дадим тебе уснуть снова. Мы построим для тебя специальную комнату в музее, и ты сможешь спать вечно». «Они хотят, чтобы вы убили меня», – повторила Норма. «Они хотят прийти». «Вот и прекрасно», – заявила Пранк. «Они тоже могут прийти». Я похолодел. «Мы ведь не знаем, кто они такие», – произнес я. «Или чего хотят». «Когда все мы умрем, дело будет сделано», – пояснила Норма. «И создатели придут». «Да он же передатчик», – догадался Бодин. «Когда он погибнет, его хозяева узнают, что мы выжили. Он подаст им сигнал». «Это может стать началом тревоги», – сказал я. «Если мы его убьем, они поймут, что мы эволюционировали. Но в качестве дополнительной информации они узнают, что мы сохранили способность убивать». «Почему вы клоните?» – спросил Бодин. «Возможно, от нас ждут, что мы сохраним последнего из них. Может, это своего рода проверка?» «Новое озарение?» – поинтересовалась Пранк. «Решение принимать не нам, ведь оно затрагивает все человечество». «Они хотят, чтобы вы убили меня», – еще раз повторил Энорми. Его голос эхом отражался от стен пустого кинотеатра. «Создатели придут к вам с небес, и все кончится». «Даже не думай умирать», — заявила Пранк и показала нам свои часы. «Уже 12-й час, ребята. Энорме надо отвезти в музей, пока его не нашла полиция, иначе...» «Слишком поздно», — заметил Бодин, задирая голову. «Я услышал рокот зависшего над нашими головами вертолета». «Проклятье!» — процедила Пранк. «Стоило нам...» Шум вертолета заглушил ее голос. Мы с Бодином беспомощно переглянулись. По крыше затопали, шаги перемещались к пожарному выходу. На улице взвыли сирены. «Бам!» Дверь черного хода внезапно распахнулась. «Назад! Заложникам отойти назад!» «Уарт!» — заорал я. «Мы не заложники! Не стреляйте! Мы знаем, что это за штуковина! Это...» «Мне известно, что это!» «Это монстр!» — заявил Уарт, выходя перед своими людьми с мегафоном в руке. «Вперед!» Дверь главного входа резко распахнулась, и в зал хлынули вооруженные копы в бронежилетах. Двое держали на плечах противотанковые гранатометы. «Не стрелять!» — приказала Пранк, хладнокровно заслоняя Энорме и перекрывая линию огня. «Уарт, я могу все объяснить!» «Не советую со мной хитрить!» — крикнул в ответ Уарт. «Это не хитрость! Тут дело общенациональной важности, черт, даже международной! И нам нужна ваша помощь, шеф Уарт!» Ключевым оказалось слово «шеф». «Ребята, не стрелять!» — крикнул Уарт. Спецназовцы опустили оружие. «Еле успели», — прошептал я Бодину, когда Пранк взяла Уарта под руку и отвела в сторону. Она что-то говорила быстро и негромко, указывая сперва на Энорме, потом на потолок, затем снова на Энорме. Лицо Уарда стало озадаченным, потом скептическим, потом изумленным. Бодин улыбнулся мне, и мы облегченно выдохнули. «Слишком рано». За спинами Уарда и Пранк, сквозь проем выбитой двери заднего выхода, я мог видеть пустую автостоянку и силуэты деревьев на фоне восходящей луны. Серебристый свет заливал бетонный пол, как пролитая краска. «Уард, Пранк, закройте дверь!» — крикнул я. Но я опоздал. За спиной раздался стон. «Нет!» — услышал я свой вопль, когда Энорме встал. Глаза тарелки засветились, и в динамиках пустого кинозала прогремело. «Убейте меня!» «Тра-та-та-та-та! Динь-блям!» Взвизгнули пули рикошети от псевдокамня. Энорме завертелся в гротескном танце. В его глазах застыла мольба, а короткие руки тянулись к двери, к лунному свету. «Не стреляйте!» — заорал я. «Бабах!» Здание дрогнуло от взрыва противотанкового снаряда. Энорме в последний раз крутанулся и разлетелся по бетонному полу брызгами осколков. «Нет!» — завопил я, спотыкаясь и падая на колени. Все кончилось. Пранк и Уарт, осторожно, мелкими шажками подбираясь к бесформенной кучке ошметков псевдокамня, Бодин помог мне подняться, и я присоединился к ним. «Что за чертовщина?» — пробормотал Уарт. Осколки начали дымиться, как кусочки сухого льда. Энорме исчезал, испаряясь. Храня изумленное молчание, мы наблюдали за этим, пока все осколки не исчезли, словно их никогда и не было. «Что это было за чертовщина? Призрак?» — вопросил Уарт, глядя на меня почти с уважением. Я покачал головой и отошел к распахнутой двери. Я не мог ему ответить. У меня не было даже сил смотреть на Уарда. «Это был робот!» — рявкнула Пранк, сердито вытаскивая из пачки последнюю сигарету. «Из космоса! Бесценный экспонат, который вы, идиоты, уничтожили!» «Он был оставлен здесь 500 000 лет назад, чтобы ускорить нашу эволюцию», — объяснил Бодин. «И подать своим создателям сигнал о том, что мы наконец-то сумели его уничтожить». «Что ж, он, несомненно, уничтожен», — удовлетворенно констатировал Уарт. «Как мне кажется, мы успешно прошли испытание». Нет. Полночь уже почти наступила. Я вышел на улицу, минуя озадаченных копов, и посмотрел на миллионы холодных звезд, рассеянных стеклянными осколочками по черному полу Вселенной. Меня безумно потянуло закурить, потому что я задумался о том, кто такие создатели и что они сделают с нами, когда вернутся. «Нет», — повторил я, ни к кому не обращаясь. Я думаю, мы это дело провалили.